Глава 12. «Странно, что ведьмак не раздает направо-налево свои визитки», — произнес Боря. «Колдуны и же с ними обычно озабочены поиском клиентов». Я, стараясь не уронить мобильный, вытащил из держателя бутылку с водой и сделал глоток. «Орлет не из этой стаи. Надо поговорить с Элен. Но беседовать с ней лучше наедине, без Инны. А Таня на секунду не оставляла меня одного. Возможности пообщаться с горничной не было. Есть две идеи. Одну использую сейчас. Сяду в машину неподалеку от дома, в котором живет Волкова. Буду ждать. Может, домработница выйдет в магазин. Хозяйка решила побаловать меня кофе, но оказалось, что он закончился. Дама разгневалась. Думаю, горничная сейчас отправится за покупками. Если прислуга не появится, то надо спросить у Ирен, вдруг у нее есть телефон домработницы. Маловероятно, что она его знает, но вдруг... Еще хочется скататься по адресу, где у Екатерины была прописка до замужества. Вдруг найдутся люди, которые помнят семью Малешкиных. О, мне повезло, вот и Элен. Я положил телефон в карман, вышел из автомобиля, поспешил за прислугой, которая не спеша двигалась по переулку, и окликнул ее. «Элен, подождите!» Тетушка оглянулась. «Чего надо?» Я улыбнулся. «Я только что ушел от госпожи Волковой». «Не дура, помню», — рассердилась Элен. Я начал издалека. «Вы торопитесь?» «Ага», — кивнула домработница. «Без меня она на Марс стартанет». «Давайте выпьем по чашечке кофе», — предложил я. Когда ехал к Инне, Владимиров не заметил на соседней улице милый ресторанчик. Лена щупала меня взглядом. «Будь я помоложе, могла бы подумать, что понравилось вам. Но я сейчас уже не сочный ананас, а сушеный финик. Нахрена такая баба рядом? Ни рожи, ни кожи, ни темпераменту, нету пламени. Один дым и чат. Вы с виду приятный. Одеты не на рынке. Машина дорогая, можете многих девок привлечь. Значит, ваш интимный интерес ко мне отметается. Что остается? Хотите выяснить кое-чего о хозяйке?» «Отвечу. Жить с ней тяжело, работать вообще горе. Капризная, вредная, целиком от своего настроения зависит. Настроение меняется, как при климаксе. Да он уже у нее давно миновал. Засохла яблоня, а червяки на ней разбушевались. Платится слезами, аж трясется от жадности, когда деньги отдает. Врет всем, что у нее полон дом прислуги, а по правде одна я. Знакомые ей кличку навесили — мышка-нарушка. Верно подмечено. Она хитрая до изумления. После похорон Михаила Петровича мне следовало от Инны сразу уйти. Да хозяин незадолго до смерти сказал: Элен, нехороший сон уже неделю мне снится. Свадьбу играю, лица невесты не вижу. Завешено оно. И птицы летают, вороны. Кааркают. В холодном поту просыпаюсь. Слушай внимательно. Если я умру, не бросай Инну. Все про нее знаю. Но одна она не выживет. Глупостей натворит, с дураками подружится. Лёва идиот. Он матери не помощник. Одна надежда на тебя. Я рот открыла, Михаил Петрович пальцем пригрозил. Сразу не отвечай. Вот тебе конверт. Изучи содержимое, потом реши». Элен сделала шаг. «Дарственная там лежала, на двушку. Сберкнижка на мое имя. С хорошей суммой. Записка еще. Что бы ты ни решила, это все твоим останется. Спасибо за дружбу. Квартира новая, с мебелью. Хоть сейчас въезжай. Миша». А я его только Михаилом Петровичем называла. И всегда покрывала. Очень хозяин женщин любил. Давно-давно, когда я только нанялась на службу, он меня за мягкое место ущипнул. А я в тот момент сковородку мыла. Как долбанула его по кумполу от всей своей молодой дури. Хорошо, не чугунная сковорода была, алюминиевая. А то бы сидеть мне на зоне за убийство. Но все равно синячище отменный нарисовался. И как Михаил Петрович отреагировал? Сначала ойкнул, а потом рассмеялся. «Понял, давай дружить». Мизинец колечком свернул и зашептал: «Мирись, мирись и больше не дерись, а если станешь драться, я буду кусаться». Мне тоже смешно стало. С того дня мы стали одной командой. Никогда он ко мне не лез. Я его как брата оплакивала и осталась с Инной. Более ничего сообщить не могу. «Вы хорошо знали Катю?» — спросил я. «Парень, я русским языком сказала. Более ничего сообщить не могу», — повторила Элен. «Видать, не понял ты литературной речи. Могу объяснить неприличным русским языком. Авось тогда до мозга твоего дойдет смысл». «Михаил Петрович просил вас присмотреть за Инной», — уточнил я. Собеседница взглянула на меня из-под лобья. «Ну?» «Госпожа Волкова попала в неприятную ситуацию», — спокойно продолжил я. «Она только сейчас поняла, что ничего не знает о невестке. Мать очень хотела женить сына, Екатерина показалась ей подходящей партией. Что-то мне подсказывает, Инна Владимировна склонна принимать решения, основываясь на чувствах, а не на разуме. Вы другая. Сначала думаете, потом делаете, и всегда держите свои обещания. Наверное, увидев, что дело выруливает к свадьбе, вы навели справки о невесте и ничего дурного не узнали. Иначе бы вы не дали браку совершиться». Михаил знал, кому поручить заботу об Инне. «Я не враг Волковой. Не продаю информацию желтой прессе. Вот моя визитка. Наведите справки о детективе Подушкине. Когда вдова пустила в семью, кто ограбил Инну? Вероятно, ответы найдутся в информации, которой владеете только вы. Извините, что отнял у вас время. Коли захотите со мной поговорить, я сразу отвечу». С этими словами я откланялся, пошел к машине, сел за руль, завел мотор, услышал стук в стекло пассажирской двери и открыл окно. «Сяду рядом, езжай вперед», — приказала Элен, устраиваясь на сиденье. «Тут есть тихий подвал, Инна там никогда не появляется. А в кафе, о котором ты говорил, она постоянный гость». Мы направились в заведение, о котором говорила горничная, и нашли его почти пустым. «Спасибо, Ваня, не всегда правильно молчать», — сказала Элен, взяв у официанта тарелку с пирожными. «Только поклянись самым дорогим, что информация от тебя не протечет. Мама твоя жива?» Я кивнул. «Вот ее здоровьем и поклянись». Велела домработница, глянула на меня и махнула рукой. «Не надо, не в дружбе ты с родительницей». «Мы в хороших отношениях», — возразил я и услышал от Элен. «Но разорвется ли ваше сердце, если я уеду на восток?» Меня охватило секундное замешательство. Женщина, которая сейчас сидит напротив меня, читала Джона Галсуорси? Она держала в руках роман «Сага о Форсайтах»? Пронзительное произведение о любви, семейной жизни, об отношениях между мужчиной и женщиной, о том, как искренне любящие родители могут испортить жизнь дорогих их сердцу детей, а равнодушная мать дарит ненужным ей отпрыскам способность жить счастливо при любых обстоятельствах. Но нет, эта литература не для Элен. Она вдруг улыбнулась и заговорила иначе. Не как малограмотный человек, который никогда не интересуется книгами. «Иван Павлович, вы сейчас совершили распространенную ошибку. Составили мнение о человеке, узнав лишь о его месте работы. Но поскольку не я предмет вашего интереса, давайте продолжим беседу о Екатерине. Теперь я знаю, что у вас с матерью несердечные отношения, но вы не желаете ей ничего плохого. Вы не станете трезвонить на всех перекрестках о том, что от меня узнаете. Но информации очень мало. Да, я поехала по адресу прописки Екатерины. Поболтала с соседкой. Та рассказала, что отец Кати умер, но был музыкантом, играл на рояле. Но это были не сольные выступления, он был аккомпаниатором. Мать — домашняя хозяйка. Екатерина — тихая троечница, хорошего образования у нее нет. Замужество в ее случае — лучший выход. Элен покачала головой. Инна постоянно говорит о том, как обожает Леву. Но на самом деле она считает сына неудачником и боится, что люди поймут. Парень дурак, а Волкова очень зависит от мнения окружающих. Лёва рассеян, неаккуратен, никогда даже тарелку за собой не уберет. Парень говорит и думает только о себе, весь божий день торчит в своем театре. Не знаю, на какие средства он его построил в центре города. Думаю, мать продала парочку своих цацок. Лев живет за счет Инны. Деньги мне на хозяйство она дает. Наследник мамаши до смерти надоел. Она спала и видела, как от него избавиться, очень боялась. Вдруг деточка не женится, повиснет камнем на ее шее. Лев внешне приятный, на него многие внимание обращали, да живо понимали. Симпатяшка, эгоист, до мозга костей, и убегали. Екатерина же хотела выйти за него замуж. Инна о ней ничего узнавать не стала, Опасалась, вдруг выяснится нечто неприятное, придется девку вон гнать. А она единственная, кто готов Левушку в зубах по жизни тащить. Волкова надеялась, что Катя не захочет жить со свекровью, и чтобы пара побыстрее смылась, свекровь начала невестку шпынять. А та на все замечания и упреки отвечала: «Вы правы, постараюсь изменить свое поведение». Чем больше мать мужа злилась, тем шире делалась улыбка Кати. Она не собиралась хватать Леву и убегать. Вдова делала все новые и новые попытки избавиться от невестки и сына. И в конце концов Катя сбежала. «Почему?» Элен допила кофе. «Не нужен ей был Лев. С сынной девушка не вступала в конфликт ни из-за желания сохранить семью. Она хотела забрать то, что хранилось в сейфе. Но для осуществления задуманного требовался пароль. Железный шкаф несовременный, не новомодный, через интернет его не открыть. Обычный такой, несгораемый, с панелью, на которой цифры набрать надо. А как девочке их узнать? Если Инна уходит, я дома. Небось, невестка хотела кабинет покойного Михаила обыскать, да никак не получалось. Терпение у нее, конечно, адское. Я бы не сумела так долго прекрасной женой Левы прикидываться. Да видно, куш был велик, ради него и постараться можно. А потом ей повезло. Свекровь была в доме отдыха, а я чем-то отравилась. Катя осталась, наконец, в квартире одна. Нашла нужную информацию, обчистила сейф и, прости-прощай, дорогой муженёк. Но это всего лишь мои догадки. Скандалов в доме не было, сплошная вежливость, улыбки, показная любовь.